898. Матерь мира. Истинно так. Силу мою через малость свою будешь ты миру являть. Сердце пусть будет открыто навстречу моим лучам для сознательной ассимиляции их и передачи. Носителей света можно назвать трансформаторами его и передатчиками ниже по линии иерархии. Представьте себе, как через линзу сознания проникают они внутрь и выжигают огни сердца. И сердце ими горит, и ими зажженное их излучает вокруг в сферы земные. Вот ваша задача — луч из пространства принять, чтобы ауру планеты насытить посильно силой луча моего.